О мучениках, грехах и о покаянии. Много грехов совершено нами, и великих грехов. Поэтому мы имеем нужду в великом врачевании, в крепком исповедании. Святые мученики пролили кровь свою. Твои глаза пусть прольют слезы. И слезы могут погасить костер грехов. Им были раздираемы ребра. Они видели вокруг себя палачей. Так и ты сделай со своей совестью. Посади судящий ум на престол неподкупного суждения, выведи на середину все грехи твои, приставь к проступкам грозные мысли, укроти непристойные пожелания, от которых произошли грехи, пусть будут они раздираемы великой силой. Если мы таким образом позаботимся судить сами себя, то избежим и того страшного судилища. А что судящий ныне сам себя и требующий от себя строгого отчета во грехах не подвергнется осуждению в будущем? Об этом послушай Павла, который говорит: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа». Укоряя тех, которые недостойно приобщались тайн, он так говорил: «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». А этим говорит он следующее: «Как распявшие Иисуса, говорит, так и недостойно приобщающиеся тайн понесут наказание». Пусть никто не осудит это слово за преувеличение. Тело Господне есть царская одежда, а разорвавший царскую багряницу и заморавший ее нечистыми руками одинаково оскорбляют, посему одинаково и наказываются. Так бывает и в отношении к телу Христову. Иудеи растерзали его гвоздями на кресте, а ты, живя во грехах, нечистым языком и мыслью. Поэтому и одинаковым наказанием пригрозил тебе Павел, и дальше говорит: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Затем, показывая, что требующие от самих себя здесь отчета во грехах, осуждающие проступки свои и потом уже не впадающие в те грехи, смогут исхитить себя от будущего страшного и неумолимого приговора, он прибавляет: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Итак, будем терзать свою душу, сильно наказывая невоздержанные помыслы. Будем смывать нечистоты свои слезами. Велик плод этих рыданий, велики назидания и утешения. Как велико наказание за смех и распущенность, так, напротив, постоянные рыдания производят утешение. Блаженны плачущие, говорится, ибо они утешатся. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Поэтому и Павел, хотя не сознавал за собою никакого греха, проводил все время в слезах и рыданиях. Кто говорит об этом? Сам этот блаженный. «Я 3 года день и ночь, непрестанно со слезами, учил каждого из вас. Он 3 года, а мы хотя бы 1 месяц. Он ночи и дни, он за чужие грехи, а мы хотя бы за собственные проступки. Он, ничего не сознавая за собою, а мы хотя бы ради обремененной нашей совести. Почему же он плачет? Для чего не только учит и увещевает, но прибавляет и слезы? Как чадолюбивый отец, у которого единственный сын впал в болезнь и не принимает лекарств от врачей, но отвергает их, севши при нем, ласкает его, целует, обнимает, и этою чрезмерной заботливостью желает привлечь его и убедить принять помощь врачевания. Так и Павел, любя верующих всей вселенной как единственного сына, и видя, что многие впали в худое состояние и в неисцельные болезни душевные, и однако не принимают охотно обличение и исправление укоризной, но удаляются от него, удерживал их слезами, чтобы они, видя его плачущим и рыдающим, и тронувшись этим видом, приняли врачевание и избавились от болезни, пришли в прежнее здоровье. Поэтому он, поучая, всегда плакал. Если же Павел прилагал такую заботливость к чужим грехам, то какую нам должно прилагать ревность к исправлению собственных? Велика в смысле пользы сила печали по Боге. О ней говоря, Исаия, или лучше Бог через Исаию, возвестил так: «За грех его я гневался и поражал его. Не вечно я буду нести тяжбу и не до конца гневаться. Я не наложил, — говорит, — наказание соразмерного преступлению. В добрых делах Бог превышает меру воздаяниями, а за грехи по своему человеколюбию, многократно обличая, налагает на преступивших малое наказание». Намекая на это и здесь, он сказал: «Я видел пути его и исцелю его». Видишь ли, как и быстра очень, и велика польза покаяния. Немного наказав его за грехи и увидев, что он стал прискорбен и печален, «Я оставил, — говорит Бог, — и это малое наказание. Так Бог готов к примирению с нами и только ищет малого повода к этому. Доставим же ему случай показать любовь к нам, постараемся соблюдать себя чистыми от грехов. Если же когда-нибудь приткнемся, скоро восстанем, оплакивая проступки с полной искренностью, чтобы нам получить радость по Боге. Если грешник примирил с собою Бога тем, что опечалился, то чего не сделает тот, кто и слезы прибавит и будет призывать его с великим напряжением».